Я использовала самые красивые свои интонации. Помните, как в фильме «Садко»? «Спите, спите». Мой голос не то что в ухо не западает, чтобы из другого вылететь, а просто мимо ушей скользит. Человек слышит: «Да здравствует! Замечательно! Наши успехи! Вперед! Ура!» Но когда передача закончится, он и не вспомнит, о чем шла речь. Могла также быстро-быстро проговорить информацию, нейтрализуя идеологические кружева и акцентируя внимание только на фамилиях, на именах. Если она касалась людей, которые что-то добывали, строили, создавали. Они-то ни в чем не виноваты. Сейчас на радио произошло разделение программ, и в результате определенное количество дикторов вынуждены были стать ведущими. На маяке, где вы сейчас работаете, уже нет такого понятия, как диктор. Можно предположить, что вы и ваши коллеги-дикторы воспринимают это как излом профессиональной судьбы. Мы с вами разговариваем в тот самый момент, когда в душе у меня полный, извините, раздрай. Тяжело необыкновенно. Сначала рухнуло союзное радио, мы это вроде пережили. В 90-м году привыкли уже работать не только как дикторы, но и ведущие на собеседнике. У нас появилась своя аудитория. Но преобразователи на этом не остановились. Теперь мы на маяке. Очень болезненно переживаем этот период. К ужасу своему мы заметили, во всяком случае я на себе это испытываю, что из профессионалов мы стали вдруг дилетантами. Нас загнали на испытательный полигон. Чтобы стать ведущими, нам нужно приобрести опыт. Это ведь новая для нас профессия. То, что было приемлемо на собеседнике, не годится на маяке. У них совсем другой стиль, более динамичный. Попыталась настроиться на эту волну, запуталась в словах. Стыд и позор. Я чувствую себя шкаляркой, а нужно работать, выходить в эфир. В унизительной ситуации мы оказались. Вы человек известный, миллионы людей слышат ваш голос. Что вы чувствуете, когда садитесь к микрофону? У меня никогда не было ощущения, что меня слушают миллионы людей. Не помню, говорила ли я вам, что с детских лет была здорово закомплексована. Странно самой, что хотела когда-то стать актрисой, выходить на сцену. Когда я попадаю в незнакомую компанию, и меня выслушивают один или два человека, я уже счастлива. Меня приняли. Так и с радиоаудиторией. Какая бы она ни была по численности, слава Богу, что есть, что слушает меня и, надеюсь, внимает. Что же касается чувств, когда сижу у микрофона и говорю в него, знаете, накатывает такая девчоночья лихость. Я самая умная, самая обаятельная, самая красивая. Да никто мне здесь не конкурент. Это, может, смешно, но это так. Никакой серьезности. Вы находите время, чтобы почитать для себя, не у микрофона. Не могли бы вы сказать о своих читательских предпочтениях? У меня нет, скажем, одного какого-то любимого поэта или писателя. Если говорить о поэзии, то я предпочитаю Цветаеву. Мне менее близка Ахматова. Среди двух гениев, Пушкина и Лермонтова, я выбираю Лермонтова.